За регулярную службу этим воинам, как и прежде, давались бенефиции, земельные пожалования из государственных фондов, что, кстати говоря, требовало постоянного увеличения этих фондов. Вместе с тем король не пренебрегал и старинной системой призыва, сохранившейся от времен меровингов. Каждый год он посылал приказы епископам, графам и крупным землевладельцам тех или иных областей, предписывая явиться в назначенное время на место сбора, имея с собой всех своих людей, конных и пеших, вооруженных и обмундированных. За опоздание налагался высокий штраф, за уклонение более суровая кара. Всеобщие призывы, гибельно отражавшиеся на хозяйстве страны, были редки. Как правило, призывалось население тех областей, которые граничили с районами военных действий. Участие в войне обходилось воину очень дорого, поскольку он должен был снаряжаться за свой счет, а в то время конь, латы, щит, копье, меч и прочие походные атрибуты в сумме равнялись стоимости 20 коров. Подобные расходы могли нести только держатели крупных бенефициев. Что же касается прочих, то устанавливались правила, согласно которым 5-6 свободных людей объединялись, чтобы обмундировать и вооружить одного из шестерых. Описанная система, конечно же, корректировалась временем. Но к началу войн Карла Великого, стараниями его предшественников и помощников, она в основном была создана, и к ней завоеватель мог успешно прибегнуть уже в первом своем походе против лангобардов. Италия. Лангобардский король был вне себя от гнева. Оскорбление, которое нанес ему Карл, казалось беспрецедентным. Надлежало принять ответные меры. Прежде всего, Дезидерий свел счеты со сторонниками франков среди своих. Начались репрессии, конфискации, изгнания. Затем был предпринят демонстративный шаг. После смерти Карломана его жена и дети бежали из франкского государства. Они нашли приют у Дезидерия. Оказывая им всяческое покровительство, лангобард потребовал, чтобы папа помазал на царство сыновей Карломана, как законных наследников своего отца. Но здесь Дезидерий просчитался. Адриан I, занявший в то время папский престол, был не чета бесхребетному Стефану III. Он категорически воспротивился домогательствам лангобардского короля и направил посольство к Карлу, умоляя прийти его на помощь Святой Римской Церкви. Карл не заставил себя ждать. В марте 773 года он принимал папского посла, а уже в июне начал готовить войска к далекому походу.